а потом замирает, полуприсев, в ожидании ответного удара. Олег Трудович и помыслить тогда не мог, что пройдет не так уж много времени, и юная Вета, закусив губу и зажмурившись, будет выгорцовывать на нем, Башмакове, свои первые женские восторги. За ужином проинформированная Катя заметила: «Во времена нашей с тобой юности, Тапочкин, молоденькие девочки приглашали мужчин на белый танец. А теперь, значит, приглашают на теннис. Хочешь заняться теннисом?» В этой фразе уместилось каким-то третьим смыслом все. И незабытая до сих пор Нина Андреевна, и постельно-бытовые конфузы, накопившиеся за столько лет совместной жизни, и многое другое. «Да ну тебя! Я бегом занимаюсь!» — отмахнулся Башмаков. «Правильно!» — кивнула Катя. «Конечно, останься Дашка в банке, не было бы никакого романа с Ветой и никаких сборов на Кипр. Не было бы и быть не могло. Но Дашка стремительно вышла замуж». Итак, Олег Трудович, стоя на балконе и наблюдая соседского парня, бьющего теннисным мячом о стенку котельной, сначала почуял табачное веяние с завьяловского балкона, а потом услыхал мужские голоса. «Значит, во Владик?» — спросил голос Анатолича. «Во Владик?» — ответил другой голос, молодой и звонкий. «Это хорошо. С молоду лучше помотаться. А потом, когда детишки пойдут...» Башмаков заглянул за перегородку и увидел Анатолича, а рядом с ним высокого моряка-лейтенанта. «Трудыч!» — обрадовался сосед. «Кость, это Олег Трудович, Дашкин отец. Помнишь?» «Конечно. Здравствуйте». «Здравствуйте». «А вы меня помните?» «На улице ни за что не узнал бы». «Давай к нам!» — позвал Анатолич. «Коська из Питера водку привез. Называется «Ты только не падай». «Залп Авроры. Очень, между прочим, приличный напиток». «Ладно», — кивнул Башмаков. «Сейчас приду». «Кость, ты посмотри на человека. Он придет. Раньше чуть что, шесть через перила и у нас. А теперь приду. Банковский работник, между прочим. Кость, ты посмотри, каждое утро трусцой бегает, а через балкон перекинуться не может». «Ну почему же не могу?» Через минуту он уже выпивал штрафную залпа «Авроры». За разговорами выяснилось, что Костя закончил престижное военное училище. Устроил его туда один генерал, с которым отец Кости, сам карьера так и не сделавший, познакомился в Ессентуках на язвенной почве. И они стали дружить сначала язвами, а потом и семьями. Генерал сильно пошел в гору. Ему даже поручили разработку военной реформы. Но судьба жестока. Проект реформы из Кремля отправили на экспертизу в Пентагон, и отзыв пришел неутешительный, мол, многовато имперских амбиций. Генерала устранили. От расстройства у него случилось прободение язвы. В общем, когда Костя закончил институт, помочь с хорошим распределением было уже некому. И он получил направление во Владивосток, что, в общем-то, не так уж и плохо. «Кость, а может, не стоило?» — осторожно начал Башмаков. «Вот у нас ребята, твои ровесники, в дилинге по нескольку тысяч баксов в месяц зашибают. А кто Россию вытащит и защитит?» Костя посмотрел на Олега Трудовича ясными глазами. «Вы? Ты в Пиночета, что ли, готовишься? Там посмотрим». «Правильно, Коська, так его дилера. Все зло от банков. Ильич, он, конечно, был прав». Анатолич разлил по рюмкам залп «Авроры». «Банки надо брать в самую первую очередь». «А с банкирами что делать?» — поинтересовался Башмаков. «Как что? Настройки возрождения». «Романтик ты, Анатолич. Ничего не изменится. Это навсегда. Демократы армию скоро совсем доедят. Ну и куда Костя пойдет? К тебе на стоянку?» «Нет, не навсегда. Не доедят, подавятся», — строго молвил лейтенант. «Хорошо, не доедят. Дослужишь ты, Костя, до пенсии. Анатолич, пенсия у тебя какая?» «Как у петушка, хрен». «Вот. А на что жить будешь?» «А ты думаешь, он ничего не умеет? Они теперь ученые, не то что мы. Коська, ты сколько языков знаешь?» «Два». «С русским и матерным?» — спросил Башмаков. «С русским и матерным 4», — улыбнулся Костя. «Еще английский и китайский».